Мы узнали, что ящик находится в пути и куда-то плывет, но куда нам еще предстояло узнать. Подавленные и разочарованные, мы вернулись в гостиницу к Мине. Собравшись снова вместе, мы первым делом обсудили вопрос, не рассказать ли нам все Мине. Дела в отчаянном положении, и это наша последняя надежда, хотя и малообещающая. В виде награды я был освобожден от обещания, данного мной Мине. Дневник Мины Харкер. 30 октября, вечером. Они вернулись такие усталые, истощенные и удрученные, что я предложила им прилечь хотя бы на полчаса, пока я буду записывать все происшедшее до сих пор. По моей просьбе доктор Ван Хелзинг дал мне все бумаги, которые я еще не видела. Пока они отдыхают, я хорошенько все просмотрю и, может быть, приду к какому-нибудь заключению. Попробую последовать примеру профессора и обдумаю все данные без предвзятости. Я верю, что провидение мне поможет. Теперь я более чем убеждена, что я права. Мое заключение готово, так что я перепишу все начисто и прочту им. Пусть они его обсудят. Заметка Мины Харкер, внесенная в дневник. Необходимые вопросы. Нужно разрешить задачу о графе Дракуле. А. Его будут переносить. Это ясно, так как если бы он был в состоянии передвигаться по своему усмотрению, то он явился бы в виде человека или летучей мыши, или в каком-нибудь другом. Он, очевидно, боится, что его откроют или узнают, а в том беспомощном состоянии, в котором он находится, заключенный от восхода до заката солнца в ящик, это для него небезопасно. Б. Где искать и поймать? Тут нужно идти путем исключений. На дороге, в поезде или на воде? Первое. На дороге. Тут масса затруднений, в особенности при выезде из города. А. Могут встретиться люди, а люди любопытны и пронырливы. Какой-нибудь намек, предположение о том, что спрятано в ящике, может его погубить. Б. Может проехать пограничная стража или таможенные чиновники. В. Его преследователи могут за ним погнаться. Это для него страшнее всего. Боясь выдать себя, он даже отрекся от своих жертв, от меня. Второе. В поезде. Никто не сопровождает ящик. Доставка ящика может случайно замедлиться, а промедление может быть для него роковым, раз враги гонятся за ним по пятам. Ночью он, конечно, может избежать, но что с ним будет, если у него не окажется убежище? Это его, конечно, не устраивает, а рисковать он не намерен. Третье. На воде. Это самый верный путь в одном отношении, но масса опасностей в другом. На воде он беспомощен, за исключением ночного времени, и то тогда он может повелевать только туманами и бурей, снегом и волками. Но упади он в воду, он непременно погибнет. Он мог бы пригнать корабль к берегу, но если это враждебная ему страна, где он не может чувствовать себя свободным, его положение будет еще хуже. В общем, ясно, что он на воде. Значит, нам придется теперь определить, где именно. Первым делом нужно точно определить, что им до сих пор сделано, тогда мы поймем его дальнейшую цель. Во-первых, нужно узнать, что он делал в Лондоне, когда ему приходилось выкручиваться из затруднительного положения. Во-вторых, нужно посмотреть, что он сделал здесь, о чем мы можем судить по известным нам данным. Что касается первого, то ясно, что он собирался приехать в Галац и отправить накладную в Варну, чтобы сбить нас с толку и заставить нас думать, что в Англии его нет, а сам он надеется моментально скрыться. Доказательством этому служит его письмо к Эммануилу Гильденштейну с просьбой взять ящик до восхода солнца. Затем инструкция, данная Петру Чинскому. Это все, конечно, лишь одни предположения, но ведь после того, как Чинский был у Гильденштейна, найдутся еще какие-нибудь письма или поручения.